Видимо, осталась им довольна и убрала зеркальце в сумку. «Разумеется, соблазн был велик. Что говорить, беспечно», — сказал я. «Но, поразмыслив, я пришел к выводу, что синица в руках стоит двух журавлей в телефонной книге. Я не столь уж предприимчив». Бармен поставил бокал с мартини на стол, забрал выручку и вернулся за стойку. «Я решил взглянуть на бюро Денни», — продолжал я. «Ты поймешь, работая рядом со мной, что твой муж не теряет времени даром. Нашего друга Денни, по-видимому, нелегко будет разыскать. Привратник помочь не смог. А так как мистера Денни нам надо найти как можно скорее, то предлагаю плотно пообедать и вернуться в его бюро в надежде, что личный осмотр хранящихся там документов даст ключ к его месту пребывания. Как тебе нравится эта блестящая мысль? Ты собираешься забраться к нему в бюро, взломав дверь?» — спросила Элен, сделав большие глаза. «Можно и так сказать. Дверь на вид не очень-то прочная. А вдруг тебя заметит полицейский? Я учел такую возможность. Постараюсь остаться незамеченным, но если не удастся, ретируюсь на первой скорости». «Так, а если он тебя поймает или застрелит?» «Тогда попаду на несколько месяцев в тюрьму, либо на долгие годы в гроб, в зависимости от его образа действий. Ну что ж, ничего не поделаешь. Подобному риску я подвергаюсь ежечасно, днем и ночью. Просто никогда не говорил об этом. Хорошо, я пойду с тобой». «Ну уж нет», — твердо заявил я, — «это не женское дело. Ты сама только что указала на возможность появления полицейского, готового открыть пальбу. Я не позволю тебе рисковать. Ты останешься здесь, а я, когда вернусь, дам тебе подробный раунд за раундом отчет». «Я пойду», — еще более твердо возразила она. «Вообще-то будет, пожалуй, лучше, если ты останешься здесь, а я пойду одна. Женщина справится в подобном деле легче, чем мужчина, и без лишней суеты. Полицейский не подумает стрелять в меня, а в тебя он наверняка выстрелит». «Да пойми же», — сказал я, — «это работа для опытного детектива, а не для любителя. Ты не сумеешь проникнуть в бюро? Надо взломать дверь, открыть отмычкой замки, проделать массу подобных сложных операций, требующих сноровки. Готов признать, ты можешь очаровать полицейского, да, признаю, и он не будет стрелять в тебя. Но хотелось бы посмотреть, как ты соблазнишь запертую дверь, чтобы она открылась. Ну, тогда пойдем вместе, я тебе покажу». Мы вышли из отеля «Калвер» в начале 12-го. Перед этим мы отлично пообедали, еще немного выпили, а заодно обсудили страховой полис «Геллерт». Мне было интересно услышать мнение Элен теперь, когда она имела время обдумать ситуацию, но Элен отвечала уклончиво. «Знаю, все это выглядит подозрительно». «Да-да, подозрительно, согласна», — сказала она. «Но вполне возможно, что подозрения не оправданы. Полис могли приобрести и в целях саморекламы. Это вполне допустимо. Алан хороший страховой агент, и он многое потеряет от неудачной страховой сделки. Если он ей доволен, а провести его не так-то легко, тогда те двое должны быть честные ребята. Ну, Тим Эндрюс сказал же, что не видит в полисе ничего плохого. А об Алане он очень высокого мнения».